Четвертый приезд. Апрель. Выход из гостиницы, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины, направо, в арку, наискосок через скверик, мимо памятника выдающемуся русскому поэту, перекресток, за перекрестком так называемый центральный универсальный магазин, правее – величественный драмтеатр. В описываемом городе странно устроены светофоры на центральных перекрестках. Сначала машины ездят во всех возможных направлениях и перейти никуда нельзя. А потом врубаются зеленые пешеходные светофоры все одновременно, а для машин врубаются светофоры красные. И машины замирают на своих местах, а пешеходы идут во всех направлениях, в том числе по диагонали. Так и здесь. Так и сейчас. Переход перекрестка по диагонали от сквера с памятником выдающемуся русскому поэту к центральному универсальному магазину. Вот оно, вот оно, вот оно. В процессе перехода перекрестка по диагонали от сквера с памятником выдающемуся русскому поэту к центральному универсальному магазину почувствовалось, что описываемый город начинает входить в печенки. Не вошел. А только-только начинает. Какое все же дикое выражение «войти в печенки». Но по-другому сказать затруднительно. Есть намерение побывать в поселке у самой границы описываемого города. Название поселка обозначает тип документа. Как, например, поселок Накладная или Справка. Только не Накладная и не Справка. И еще есть намерение осмотреть старый аэропорт, который находится прямо посреди описываемого города. На главной улице, проспекте описываемого города, очень быстро обнаруживается маршрутка, идущая в поселок, название которого обозначает тип документа. Все окна в маршрутке, кроме лобового, тонированы, и видно довольно плохо. Зачем это сделано, непонятно, но кое-что все-таки видно. Площадь, названная в честь участников неофициальных воинских формирований, поворот на улицу, названную в честь официальных воинских формирований, не налево, как в прошлый приезд, не к реке, а направо, в другую сторону. Улица, названная в честь официальных воинских формирований, одна из главных магистралей описываемого города, она очень суетлива. Здесь много суетящихся живых существ и неодушевленных предметов. Рабочие при помощи своей смрадной чадящей техники ремонтируют дорожное покрытие, образовалась пробка, дым, грохот отбойного молотка, жарко, неприятное ощущение летней душной полуденной тупой суеты. Рынок с обычной рыночной суетой, на другой стороне улицы автовокзал, на автовокзале обычная автовокзальная суета, много магазинов, несколько огромных торговых центров, ювелирный магазин «Взятка», суетящиеся машины, троллейбусы, автобусы, маршрутки. Кладбище, продажа венков, изготовление памятников, ритуальный центр «Ангел». Довольно странное использование прилагательного «ритуальный». Ритуальный центр. Это место, где совершаются ритуалы. Человек приходит и заказывает за деньги какой-нибудь ритуал. Здравствуйте, а вы можете провести дургапуджу? Нет? Знаете, у нас специалист по пуджам заболел, приходите где-то через недельку. А сейчас можем, например, заклад тельца. Или вот у нас новый сотрудник появился. Очень хорошо строит мандалы. Не желаете? Нет, спасибо. Мне дургапуджу. Ладно, через недельку зайду. Почему в таких случаях не используется прилагательное похоронный? Непонятно. Все это торгово-рыночно-похоронно-суетливое благолепие завершается площадью, имеющей две архитектурно-планировочные доминанты. Первая – гигантский гипермаркет, название которого обозначает геометрическую фигуру, их в описываемом городе три. Вторая – самолет-монумент, реактивный истребитель примерно 50-х годов, закрепленный на гигантском дугообразном кронштейне. Самолет даже не закреплен, а насажен на кронштейн своим реактивным соплом в задней части фюзеляжа. Инженерная смекалка. Посаженный на кол самолет, как бы торжествующе парит в небе, стремится ввысь. На площади около мертвого самолета многие вышли. Здесь принято говорить: «Сделайте остановочку, пожалуйста», и далее называется объект, около которого просят сделать остановочку, например, у самолета. Многие пассажиры сказали: «У самолета сделайте остановочку», и водитель сделал остановочку у самолета, и пассажиры вышли на сделанной водителем остановочки, то есть получается, что все водители маршруток постоянно создают по всему городу сотни разовых на несколько секунд остановок, которые тут же упраздняются, и вместо них тут же создаются новые остановочки. Две сети, две системы. Одна состоит из обычных стационарных остановок общественного транспорта в виде в той или иной степени уродливых павильонов с неудобными скамейками, а другая из вот этих в мгновение ока рождающихся и умирающих невидимых остановочек, создаваемых и уничтожаемых водителями маршруток. Практически пустая маршрутка развернулась на площади и устремилась к поселку, название которого обозначает тип документа. Описываемый город быстро кончился, и практически сразу начался поселок, название которого обозначает тип документа. Поселок был слева, а справа располагалось пустое безобразное место. Холмистая землистая пустота, усеянная каким-то мусором, а вдали кучка маленьких жалких домиков. И стало очень жалко все это. И пустое, безобразное, замусоренное место. И эти несчастные домики, очень жалко. Говорят, жалость унижает, но с другой стороны, как можно унизить это бедное, пустое место, это скудные домики, а? Въезд в поселок оформлен парадно. Некое подобие арки, на которой крупными буквами написано название типа документа, которое одновременно является названием поселка. В поселке, название которого обозначает тип документа, можно увидеть все то же, что и в других поселках. В поселке есть небольшие двух- и трехэтажные дома. В поселке есть небольшие бедноватые магазинчики. В поселке есть учреждение общепита, что-то вроде кафе, мысль о посещении которого заставляет содрогнуться. В поселке есть главная улица, в поселке есть немного людей, чуть-чуть, по крайней мере, сейчас их практически не видно. В поселке есть учреждение культуры, называется Государственное автономное учреждение культурно-спортивный комплекс, название поселка. Под самой крышей культурно-спортивного комплекса огромными черными буквами написано «Я люблю Марину». Перед культурно-спортивным комплексом некоторое подобие площади, уставленное по периметру скамейками. Посреди площади клумба, круглый участок земли, из середины которого торчит древесный пенек. На одной из скамеек сидят две очень полные женщины. Одна просто очень полная, а другая, ну очень, очень полная. Женщины разговаривают. И во время прохождения мимо их скамейки до слуха доносится обрывок их разговора. Вторая, совсем полная женщина, говорит другой, полной, но не совсем: «Индивидуальные предприниматели работают и платят налоги». В поселке есть образовательное учреждение, называется «Школа». Рядом со школой устроена аллея с элементами торжественности. В конце аллеи скульптурная композиция, изображающая двух мужчин. Один взрослый, другой подросткового возраста. Взрослый опирается на палочку. У него, судя по всему, проблемы с опорно-двигательным аппаратом. У подростка проблем с опорно-двигательным аппаратом, наверное, нет. Он стоит прямо, вытянувшись. А может и есть. Но он просто их скрывает. Или они не мешают ему стоять, вытянувшись. А вот ходить он, может быть, и не может. Трудно сказать. Если смотреть на скульптурную группу метров с 50, невозможно понять, кто эти люди. Это просто люди. Взрослый подросток, дядька и пацан. Памятник неизвестному дядьке и неведомому пацану. Простым людям труда или, может быть, сложным людям науки или искусства. Памятник просто людям. Символ гуманизма и веры в человека. Или, наоборот, неверия в него. Но если подойти вплотную и приглядеться, то можно увидеть на груди у взрослого дядьки ордена и или медали. Дядька опоясан военного типа ремнем, брюки заправлены в сапоги. Вблизи видно, что дядька имеет какое-то отношение к военной сфере. Может быть, он ветеран войны. С другой стороны, он мог получить свои ордена и медали не за воинские подвиги, а за мирный, но напряженный труд, за научные достижения, за большой вклад в развитие отечественной культуры, а сапоги... Но бывает, что и мирные люди носят сапоги поздней осенью или ранней весной, здесь грязно. Как тут без сапог? А подросток держит в руках какой-то странный предмет, то ли небольшой букет цветов, то ли очень пышное мороженое рожок. Ну, допустим, дядька действительно ветеран войны. А почему у пацана мороженое? Что хотели этим сказать авторы скульптурной композиции? Может, что вот они воевали, а вы теперь имеете возможность держать в руках мороженое? Или что вот вы сейчас стоите с мороженым? А они практически в вашем возрасте уже воевали. Ой, лучше об этом не задумываться. А отойти от скульптурной композиции, от школы и продолжить движение по главной улице поселка, название которого обозначает тип документа «идти», пока вокруг не окажется совсем дремучий, пыльный частный сектор. Людей нет. За заборами дико лают собаки. Теперь следует повернуть обратно, пройти мимо скульптурной композиции, мимо школы, мимо маленькой розовой будки с черной надписью ИЕОИ, мимо культурно-спортивного комплекса, пройти через арку, сесть в маршрутку с тонированными стеклами и поехать в сторону старого аэропорта. Маршрутка проезжает мимо мертвого самолета. По улице, названной в честь официальных воинских формирований, сворачивает на главную улицу, проспект описываемого города, проезжает ее всю из конца в конец, поворачивает на улицу из четырех букв. Судя по карте, к старому аэропорту ведет улица, название которой обозначает природно-климатическую зону. Это должно быть уже где-то примерно здесь. Маршрутка практически пуста. Из пассажиров осталась только девочка начального школьного возраста и еще один пассажир. Девочка говорит: «Сделайте станочек, пожалуйста, на остановке». И водитель сделал свою эфемерную остановочку рядом с остановкой стационарной. А не подскажете, где здесь улица, название которой обозначает природно-климатическую зону? Что, какая улица? Улица, название которой обозначает природно-климатическую зону? Нет, не знаю такой. Выход из маршрутки. Маршрутка проезжает немного вперед и поворачивает налево. И очень скоро выясняется, что улица, на которую повернула маршрутка, и есть та самая улица, название которой обозначает природно-климатическую зону. То есть водитель каждый день много раз проезжает по этой улице и не знает, что ее название обозначает природно-климатическую зону? Это очень, очень странно. Улица тиха и невзрачна. На ней ничего нет, кроме крайне расшатанного дощатого забора, когда-то давно покрашенного грязно-голубой краской. На заборе огромная длинная надпись: «Я не верю, что ты меня любишь». Справа, над унылым пустым местом, поросшим худосочными голыми деревцами, висит зеленая растяжка с надписью «Экспресс замена масла». Впереди маячит невысокое современное здание. Как раз в подобных зданиях нередко размещаются аэропорты в небольших городах. Странно. Неужели это здание аэропорта? Надо же, такое новое, аэропорт же вроде бы не работает. А вдруг работает? При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это юридический факультет университета, описываемого городка. И здесь как раз и находится конечная остановка маршрутки. Можно было не выходить из нее, а доехать до юрфака. Если бы водитель знал, что он каждый день дикое количество раз проезжает по улице, название которой обозначает природно-климатическую зону. А здание аэропорта рядом. Низенькое, двухэтажное, серо-зеленое, с приземистой диспетчерской вышкой. Здание окружено забором. Оно не выглядит заброшенным. Люди, видно, нашли ему какое-то применение после смерти аэропорта. Между зданиями юрфака и аэропорта широкий выход на летное поле, видимо, на бывшую рулежную дорожку, которая сейчас используется просто как дорога для местного служебного транспорта, несущего непонятно какую службу. Вдоль рулежной дорожки тянется некое подобие горной гряды метра два высотой. Гряда состоит из свежей коричневой земли. Эту землю, судя по всему, недавно выкопали из земли, и на месте этой земли в земле образовался ров. Наверное, со временем в этот ров поместят какие-нибудь трубы или кабель, или еще что-нибудь такое, что обозначается словами «инженерные коммуникации», а может быть, ничего не положат, так и оставят, и будут просто валы ров, пойдут дожди, во рву скопятся вода и мусор, потом все это засыплет снегом, потом снег растает, и будут снова вода и грязь, а потом опять снег и так далее до скончания века. На одном из склонов земляной гряды валяется несколько использованных шприцев. Несколько минут ходьбы, и вот бывшая взлетно-посадочная полоса. Она тянется параллельно рулежной дорожке, валу и рву. Вернее, рулежная дорожка, вал и ров тянутся параллельно взлетно-посадочной полосе, потому что взлетно-посадочная полоса главнее рулежной дорожки и тем более вала и рва. Между взлетно-посадочной полосой и рулежной дорожкой просто голая коричневая земля. Взлетно-посадочная полоса покрыта бетоном. Но покрытие давно утратило ровность. Тут и там оно повреждено и разрушено. Много кочек, ям и прочих неровностей. Бетонные плиты, которыми покрыта взлетно-посадочная полоса, местами прямоугольные, местами шестиугольные. Бескрайность и тишина. Вдали маленькое здание аэропорта с приземистой вышкой. Бескрайность и тишина. Вдали ангар, в который может уместиться небольшой самолет. Бескрайность и тишина. Вдали, если смотреть в северном направлении, виднеется лес. Бескрайность и тишина. Человек тихо моет небольшую красную машину. Бескрайность и тишина. Какая-то женщина, судя по всему, учится водить, медленно ездит из конца в конец взлетно-посадочной полосы на небольшом джипе. Бескрайность и тишина. Табличка на палке, воткнутой в землю. Территория находится под охраной. Въезд на территорию участка воспрещен. Свалка мусора, выемка грунта запрещены. Бескрайность и тишина. Над взлетно-посадочной полосой повисло облако, напоминающее огромную линзу, выпуклой стороной, обращенную к земле. А если посмотреть в южном направлении, то там висит точно такое же облако. Две линзы зависли над территорией заброшенного аэропорта, описываемого города. Бескрайность и тишина. Все это чем-то похоже на то, что было во второй приезд в описываемый город на пустом месте около наплавного моста, на месте несуществующей станции названия описываемого города «Город». Только там не было бескрайности, а были звенящая, напряженная тишина и всеобщее оцепенение. А здесь бескрайность и тишина, но не звенящая и не напряженная, а какая-то спокойная. И приходится использовать дурацкое слово «хорошая». Да, спокойная, хорошая тишина. Если бы кругом не было грязи и пыли, можно было бы лечь на краю взлетно-посадочной полосы и лежать, лежать. Но тут кругом грязь и пыль. И уже наступает вечер, надо идти. Если остаться здесь подольше, станет обычно и скучно, да? Надо идти. Какое хорошее место. Бескрайнее, тихое и хорошее. Было принято решение вернуться на улицу из четырех букв, оседлать общественный транспорт и поехать к станции, фамилия крупного деятеля большевизма «Град». Просто так. Почему-то полюбилась эта станция с диким названием, хотя в ней нет ровным счетом ничего особенного. Просто так съездить. Если расписание электричек будет благоприятствовать, доехать на электричке до главного вокзала описываемого города, то есть до станции названия описываемого города 1, и оттуда уже в гостиницу. Так все и получилось. Автобус долго ехал по практически сельской улице, мимо домиков частного сектора, потом пересек реку по мосту, въехал в такой-то с заглавной буквы район, попетлял по тихим улочкам такого-то с заглавной буквы района и подъехал к станции, фамилия крупного деятеля большевизма «Град». По пути была замечена вывеска «Ювелирный магазин. Лучшая цена в городе. На цепи». Город на цепи? Почему город на цепи? Город как цепная собака? Город посажен на цепь? Что это значит? Как это? Может быть, это какой-то острополитический намек? Или что? А, это не город на цепи, ударение на последнем слоге, а цена на цепи. ударение на первом слоге. Цена на цепи, то есть цепи стоят недорого. Или дорого, но дешевле, чем в остальных местах города, который не на цепи, а просто город. Какие цепи? Велосипедные? Те, кроме которых нечего терять пролетариату. Почему цепи? Только минут через 5 или даже 10 случилось озарение. Это ювелирный магазин. И имеются в виду цепочки, которые надевают на шею. Расписание электричек благоприятствует. Как раз через 30 минут будет электричка до станции названия описываемого города 1. Блаженное сидение на скамеечке в ожидании электрички. Блаженная езда на электричке по короткому маршруту мимо гигантских полузаброшенных заводских корпусов. Еще недавно в описываемом городе была огромная промышленность. А сейчас она хоть и не умерла совсем, но съежилась до небольших размеров, и в память о былом индустриальном величии остались эти циклопические, тянущиеся километрами заводские корпуса с выбитыми стеклами, пустые, скончавшиеся. На стене одного из заводских корпусов написано «Думай головой, а не жопой». Поездка на такси от главного вокзала описываемого города до гостиницы, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины, так же блаженна, как и поездка на электричке. По невысокому мосту через реку впереди гористая центральная часть описываемого города, высотное здание гостиницы, одноименной с описываемым городом по улице имени одного из деятелей большевизма мимо небольших домиков частного сектора вдоль подножья горы, площадь у реки с красивыми домами рубежа позапрошлого и прошлого веков, вверх по улице, названной в честь местного деятеля большевизма, умершего от тифа, красивая круглая площадь, гостиница. Опять возникло ощущение, что описываемый город начал потихоньку входить в так называемые печенки. Просмотр передач местного телеканала. Передача, имеющая целью повысить грамотность населения в вопросах взаимоотношений с банками. Участники – немолодая заскорузлая женщина, которая стала жертвой банка-хищника, две дамы, представляющие областной орган власти, регулирующий банковскую деятельность, и руководитель одного из банков, не того, жертвой которого стала заскорузлая немолодая женщина, а другого, жертвами которого, наверное, стали другие люди. Ведет передачу симпатичная молодая ведущая. Женщина-жертва рассказывает свою историю. Ей пришел по почте конверт с кредитной картой банка-хищника. Она ее активировала, сняла через банкомат все деньги, на что-то их потратила и начала ежемесячно выплачивать банку положенную сумму – 3 с чем-то тысячи рублей. Потом финансовое положение женщины-жертвы пошатнулось. Срочно понадобились деньги на что-то, и она не смогла в срок сделать очередной платеж. Банк-хищник начал угрожать женщине-жертве по телефону страшными расправами и выкатил ей такие штрафные санкции, что она теперь не знает, как с этим банком-хищником расплатиться. «А вы внимательно читали договор?» — спрашивает руководитель другого банка-хищника. «Ну, я это так посмотрела, я не очень тут понимаю». «А видите, вот здесь мелким шрифтом все санкции прописаны, как же вы не изучили?» «Но они мне не сказали». «А надо было все внимательно изучить, и вообще, когда вы с банком вступаете в договорные отношения, надо предварительно зайти на сайт банка, там все почитать, поизучать другие сайты, вникнуть во все детали». При попытках представить немолодую заскорузлую женщину-жертву, изучающей сайт банка-хищника, становится как-то не по себе. Дамы, представляющие контролирующий орган, начинают как бы успокаивать женщину-жертву, что-то ей советовать, обратиться в банк, попробовать объяснить ситуацию, может быть, они пойдут навстречу. Но в целом посыл передачи выглядит так. «Люди, не делайте, как эта женщина-жертва, ей уже ничем не помочь. Она, что называется, попала по полной, потому что не прочитала то, что написано мелким шрифтом, потому что не изучила материалы, опубликованные на сайте банка-хищника. Будьте бдительны, вас везде могут обмануть, все проверяйте, во все вникайте, ничего и никому не верьте на слово, а то будете, как эта заскорузлая немолодая женщина-жертва, которой уже ничем не помочь, она сама виновата». во время каждой рекламной паузы рекламируется предстоящая выставка известной фотохудожницы. Известная фотохудожница делает так. Она берет какую-нибудь знаменитость, певца какого-нибудь или артиста, одевает его в специальную одежду и размещает его в такой позе и на таком фоне, чтобы было похоже на какой-нибудь шедевр мировой живописи, и нажимает на кнопочку фотоаппарата, получается фотоискусство. Голос за кадром говорит, что на выставке будут представлены портреты Миши Галустяна, Григория Лепса, Жанны Фриске и так далее. В кадре появляется тетенька культурного вида и говорит, что на выставке представлены выдающиеся артисты, за каждым из них мощный пласт русской культуры. Еще рекламируется спектакль драмтеатра «Жена-интригантка». Рекламный ролик очень короткий. Он состоит из двух почти мгновенных фрагментов. Сначала по сцене ковыляет, держась за поясницу, какая-то женщина. У нее, кажется, некоторые проблемы с опорно-двигательным аппаратом. А потом появляются пританцовывающие мужики и бабы. Они расположились рядком, обнимают друг друга за плечи и по очереди выбрасывают вперед нижние конечности. Все это длится секунд примерно 7, и программа первого дня на этом заканчивается. Начало утреннего маршрута второго дня совпало со вчерашним, из гостиницы, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины, направо, в арку наискосок через скверик с памятником выдающемуся русскому поэту и дальше, по главной улице, проспекту описываемого города, к площади, названной в честь участников неофициальных воинских формирований. Потому что было решено посетить краеведческий музей описываемого города. А краеведческий музей описываемого города находится как раз на площади, названной в честь участников неофициальных воинских формирований. 3 этажа. На первом непонятно что, на втором и третьем экспозиция. Смотрительница говорит, что начинать надо с 3-го этажа. С 3-го, так с 3-го. Экспозиция краеведческого музея описываемого города, как и все подобные экспозиции, построена по хронологическому принципу. Сначала прошлое, потом будущее, вернее, сначала очень отдаленное прошлое, а потом уже прошлое не очень отдаленное, которое по отношению к очень отдаленному прошлому является будущим и так далее. В очень отдаленном прошлом, на месте описываемого города и области, центром которой является описываемый город, была только дикая природа. Диорама «Ландшафт девонского периода». Мутная речушка. Возможно, это река, на берегах которой ныне стоит описываемый город. По берегам растут какие-то мерзкие хвощевидные растения, небо имеет оранжевый оттенок. Диорама «Ландшафт каменноугольного периода». Джунгли. Папоротники. Среди страшной зеленой растительности крадется мерзкая тварь с гребешком сверху туловища. Диорама «Ландшафт юрского периода». 2 мерзкие твари. Одна здоровенная идет по земле, другая поменьше летит в мутно-зеленоватом небе. Диорама «Ландшафт третичного периода». Одна мерзкая тварь со страшными саблеобразными клыками пытается умертвить другую мерзкую тварь, похожую на лошадь, страдающую олигофренией. Скелет мамонта. Ископаемые хоботные. Плейстоциновые травоядные. Потом появляется человек. Разгоняет большой дубиной плейстоциновых травоядных лошадей-дебилов, мамонтов и других мерзких тварей и приступает к преобразующей созидательной деятельности. 3 бюста — реконструкция облика древних людей. Неандерталец имеет харю полуживотного. Кроманьонец своим обликом не особо отличается от наших современников, злоупотребляющих тяжелым физическим трудом в сочетании с интенсивным употреблением алкоголя, а девушка племени Вятичей — прекрасно! Ее легко можно принять за телеведущую, литературного критика или руководителя департамента по работе с персоналом. Женские статуэтки из бивня мамонта, наконечники стрел и боевые топоры эпохи бронзы, предметы юхновской культуры раннего железного века. Какие-то крючочки, иголочки, колечки, загогулинки. Глиняные сосуды эпохи бронзы. Сосуды глиняные, а эпоха бронзовая. Муму написал Тургенев, а памятник Пушкину. Неплохие, кстати, сосуды. Ровненькие такие, пригожие. Женские украшения славянских племен. Висюльки, ободочки, кружочки, завитушки. Изделия древнерусских мастеров. Множество мелких хреновин разной формы и не всегда понятного назначения. Реконструкция древнего описываемого города, который находился между нынешним центром и таким-то с заглавной буквы районом. Позже описываемый город был перенесен оттуда на гору у реки, где сейчас, собственно, находится центр описываемого города. Вооружение русского воина XIV века. Оружие русского воина XVI века. Дубель-шлюпка, построенная на верфи описываемого города в XVIII веке. Пушки XVIII века две штуки. Одна какая-то корявая, с неровной поверхностью, другая аккуратная, гладкая, блестит. Ну и все в таком духе. Предметы дворянского быта. Рисунок, изображающий карету, несколько ружей, портрет государя-императора, обстановка дворянской усадьбы, два стула, столик на стене картины, изображающий какие-то голые фигуры. Панорама старого завода. Военный мундир образца 1812 года. Карта боевых действий. Пушка. НССР офицера. Первая половина XIX века. Два дуэльных пистолета, вилка, нож, тарелка, два металлических стакана. Одежда и предметы быта крестьян. Рубахи, прялка, деревянные емкости, плуг. Жилая комната рабочего. Стол, стул, два огромных сундука у стен. На вешалке висит предмет верхней одежды, на стенах ходики с гирьками. Какие-то картинки, чьи-то фотографии. На столе самовар, керосиновая лампа и пять бутылок. Одна большая, литра на два, и четыре примерно по 0,5. Рабочий возвращается с производства в жилую комнату рабочего, вешает на вешалку предмет верхней одежды, садится за стол и пьет алкоголь из бутылок. Из большой водку, а из маленьких пива, запивая первую вторым, пьяными глазами смотрит на картинки и фотографии. Возможно, у него был какой-нибудь музыкальный инструмент. Например, гармонь или балалайка, и он, пьяный, издавал при помощи этих музыкальных инструментов не музыкальные звуки, а потом засыпал на одном из сундуков или на полу, а утром наливал себе некоторое количество водки из большой бутылки и... или выпивал одним глотком одну бутылку поменьше и уходил, приободренный, на свое производство, а потом возвращался с производства в свою эту жилую комнату рабочего. Вешал на вешалку тужурку, убирал со стола предыдущие бутылки, ставил бутылки новые такие же, садился за стол и пил алкоголь из бутылок такой же, как и вчера, и пьяными глазами смотрел на ходики. Не в силах определить время, а потом просто вырубался, засыпая тяжелым сном на полу или на одном из сундуков, утром похмелялся остатками вчерашнего алкоголя и топал на свое постылое производство, а вечером возвращался в жилую комнату рабочего с множественными бутылочками, вешал на вешалку свое пальтецо, и, в общем, наступила революция. Картина, изображающая выступление местного деятеля большевизма, умершего впоследствии от тифа. На местном деятеле большевизма элегантная шляпа, белая рубашка, галстук, шарфик, в кармане пальто какая-то, судя по объему, большевистская газетка. Элегантный местный деятель большевизма стоит на трибуне и вешает на уши собравшихся граждан большевистскую лапшу. Плакат «Долой кредит!» «Торговля в кредит – зло! С ним нужно бороться!» Плакат-комикс «Советская репка». Сцена первая. Из земли торчит небольшой красный конус, увенчанный зелеными листиками. Как бы похоже на воображаемую репку. К репке подходит толстая мордастая фигура во фраке и цилиндре. В правой части сцены изображены ворона и кролик. Они расположены друг относительно друга таким образом, что кажется, будто находящийся позади вороны кролик пытается вступить с вороной в сексуальный контакт. Ворона и кролик помечены надписью «Обыватели». Смотрит на репку мусье капитал, выдерну так, чтоб никто не видал. С красную репкую прямо беда. Дергает он и туда, и сюда, тянет, потянет, вытянуть не может. Сцена вторая. Мордастая фигура тянет репку за зеленые листики. Сзади к мордастой фигурке пристроилась уродливая толстая фигура в пестром красном платке и пестром зеленом платье, почему-то с усами. «Дед Капитал злобно мечет и рвет, контрреволюцию бабку зовет!» Сцена третья. Позади бабки появляется третья фигура, тоже в платке, в круглых очочках, с болезненным румянцем на щеке, на черной юбке третьей фигуры надпись «Социал-соглашатели». «Репке дадим мы хорошую взбучку!» — кликнула бабка помощницу-внучку. Сцена четвертая. В группе тащащих появляется четвертая фигура. Существо с головой, условно, собаки, и туловищем непонятно кого, одетое в красную кофту и зеленую юбку. На юбке написано «Саботажная жучка» с большой буквы. Репка начинает вылезать из земли, оказываясь на поверку красным красноармейским шлемом с хитро выглядывающим из-под него красным красноармейцем. Дед надрывается, бабка и внучка, сзади старается верная сучка. Сцена пятая, кульминация. Выдернутый из земли толстощекий красномордый красноармеец то ли дует, то ли плюет в сторону группы тащащих, отчего участники группы, кувыркаясь, улетают вдаль. Вместе с ними, судя по всему, улетают и так называемые обыватели. Их на сцене не видно. «Все полетели, ударились крепко! Всех наказала советская репка!» Плакат «Антанта готовит новый поход, смотри в оба». Газета первых послереволюционных лет. В подвале первой полосы черный список предприятий, где часть рабочих праздновала Пасху. Рядом заметка «Не поповский праздник, а трудовой субботник». Еще много всякой революционной и послереволюционной мерзости. Дальше война. Эта часть экспозиции самая большая. Она вызывает содрогание. И послевоенный отдел вялый и скучный. Производство, наука, спорт, развитой социализм. И еще немного постсоветского, еще более вялого и скучного. Например, побывавший в космосе флаг области, центром которой является описываемый город. Приятный разговор с интеллигентной смотрительницей о местах описываемого города, связанных с выдающимся русским писателем, который жил в доме 47 по улице, названной в честь одного из месяцев. В частности, о том, где находилось первое место жительства выдающегося русского писателя в описываемом городе. Место, где стоял этот дом, точно не установлено. Известно только, что это было совсем рядом с главным вокзалом описываемого города. Уже вечер, но надо еще прогуляться к пустому месту, на котором раньше стоял дом 47, по улице, названной в честь одного из месяцев, как заведено. Там все без изменений. С улицы, названной в честь одного из месяцев, на улицу, названную в честь выдающегося русского писателя, другого, потом в парк. Раньше здесь было кладбище, и стояли кресты и надгробные памятники, а потом кладбище уничтожили, сделали парк и поставили в нем так называемые деревянные скульптуры, подобие каких-то языческих идолов, нелепо стилизованные изображения животных и вовсе неизвестных существ. Желтая классицистская церковь начала XIX века. Раньше она была кладбищенской церковью, а теперь это просто церковь, а в промежутке между двумя этими состояниями она выполняла функцию спортивного зала. В одном из текстов выдающегося русского писателя, который жил в доме 47, по улице, названной в честь одного из месяцев, есть такие слова: «Пузатенькая церковь с выбитыми стеклами смотрела из-за кленов». Это было, судя по всему, еще до превращения церкви в спортзал, потому что какой же это спортзал с выбитыми стеклами? Церковь трудно назвать пузатенькой. Ничего особенно пузатенького в ней нет. Разве что округлый купол. Но вот так ее увидел выдающийся русский писатель, который жил в доме 47 по улице, названной в честь одного из месяцев. Возвращение на улицу, названную в честь одного из месяцев, решение пойти по ней не в сторону центральной площади и гостиницы, а в другую сторону к оврагу. Тихая улица по мере приближения к оврагу становится еще более тихой, нет ни людей, ни машин. В конце концов, улица, названная в честь одного из месяцев, упирается в другую улицу, названную в честь непонятно кого или чего, которая петляет по краю огромного оврага. Это даже не улица, а почти тропинка, не асфальтированная, узкая и убогая. Улица не густо застроена маленькими старенькими домиками частного сектора, хотя совсем рядом проходит главная улица, проспект описываемого города. Домики явно обитаемы. Никого нет. Тихо. Где-то прямо здесь находился дом, где перед своей гибелью во время оккупации некоторое время жили мать и сестра выдающегося русского писателя, который жил в доме 47 по улице, названной в честь одного из месяцев. Никого нет. Тихо. После войны на склоне этого оврага было обнаружено массовое захоронение расстрелянных жителей описываемого города. Тихо. Никого нет. Ладно. Теперь можно идти в гостиницу, собирать вещи, ехать на главный вокзал описываемого города, садиться в поезд и следовать к месту постоянной дислокации. Так в итоге и получилось, и даже удалось не опоздать на поезд.